О сложении перст. Развернутая версия статьи о сложении перст. Всякому убоправоверну подобают крепко персты в руке слагая держати и креститеся, а не дряхлою рукою знаменатися с нерадением и бесов тешить, но подобает на главу и на брюхо и на плеча класть рука с молитвою, еж бы тело слышало, и умом внимая о сих тайнах крестися. Тайны тайном в руке персты образуют. Сице разумей. По преданию святых отец подобает сложите три перста, великий и мизинец, и третий подле мизинца. Всех трех концы вкупе. Се являет три ипостасное божество Отца и Сына и Святаго Духа. Та же указательный и великосредний. Два сия сложите и едино двух великосредний мало наклоните. Се являет Христово смотрение божества и человечества. Та же вознести на главу являет ум нерожденный. Отец ради Сына привечного Бога, прежде век вечных. Та же на пуп положите, являет воплощение Христа, Сына Божия, от святые Богоотроковицы Марии. Та же вознести на правое плечо, являет Христово вознесение и одесную Отца сидения и праведных стояния. Та же на левое плечо положите, являет грешных от праведных отлучения и в муке прогнания и вечное осуждение. Так он учишь нас персты слагать и святые отцы, Милетий, архиепископ Антиохийский, и Феодорит, блаженный епископ Киренейский, и Петр Дамаскин, и Максим Грек. Писано о сем во многих книгах, во Псалтырях, и в Кириллове, и о Вере в книге, и в Максимове книге, и Петра Дамаскина в книге, и в житье Милетиеве, везде единако. Святые о тайне сей повышереченному толкуют. И ты, правоверни, назидая себя страхом Господним, прикрестяся и пад, поклонися главою в землю, се являет Адамово падение. Егда же восклонися, се являет Христовым смотрением всех нас восстание. Глаголи молитву, сокрушая свое сердце, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Иисусова молитва в варианте, утвержденном среди старообрядцев. Новообрядцы допускали и другой вариант. Боже наш, помилуй нас. Смирнов, страницы 190-191. Та же твори по уставу и метание на колену, как церковь прежде держала, опирайся руками и коленми, а главу до земли не доводи. Так Никон, Черные горы игумен, повелевает в своей книге «Творите метания». Пандекты Никона Черногорца, XI век, греческая компиляция, выписки из творения отцов церкви, соборных постановлений и прочее. В переводе была очень распространена в русской книжности. Всякому своя плоть пометать и пред Богом подобает без лености и без гордыни во церкви и в дому и на всяком месте. Изрядней же в великий пост томит плоть своя по уставу, да не воюет на дух. В праздники же и в субботы и в недели, неделя, воскресенье, просто молимся стоящие, поклоны по уставу творим поясные, и в церкви, и в келье, и заровняющий главу против пояса, понеже праздник ради не томим плоти метанием, а главу наклоняем в пояс без лености и без гордыни Господу Богу и Творцу нашему. Суббота, бо есть упокоение день, вон же Господь, почет всех дел своих, а неделя всех нас восстания. Воскресение ради, так же и праздники радостно и духовно веселящися торжествуем. Видишь ли, боголюбчик, как у святых тех положено разводно и спасительно и покойно, не как у нынешних антихристова духа. И в Великий пост метание на колено класть окаянные не захотели, гордыни и лености ради. Да что сему конец будет? Разве умершие станут кланяться прилежно? Да мертвые уже на ногах не стоят и не кланяются, лежат все и ожидают общего восстания и противу дел воздания. А мне видятся равные уже, а не мертвецам тем. Аще и живи суть, но из полу живи. Но дело мертвечие творят, срамные глаголоти о них. Они же, бедные, мудрствуют трема персты креститься, большой и указательный, и великосредний, слагая в троицу, а неведомо в какую, больше в ту, что в апокалипсисе пишет Иван Богослов: «Змий, зверь, лживый пророк». Толкование. Змий глаголится дьявол, а лживый пророк — учитель ложный, папа или патриарх, а зверь — царь лукавый, люби лесть и неправду. Сия три перста предал Фармос, папа римский, благословлял и крестился ими, и по нем бывый Стефан VII, папа, выкопав, поругал его. Перст отсекши бросил на землю, и расступилась земля, и пожре перст. Также отсекши другий бросил, и бысть пропасть велика, потом и третий отсекши бросил, и изыди из земли смрад люд, и на чаше люди от смрада издыхати. Стефан же велел и тело Фармосова в Тивер реку кинуть, и, сложа персты своя по преданию, благословил пропасть, и снидися земля по-прежнему паки. А сем писано в летописце латинском, о вере книга указует летописец который. В книге о вере есть похожий рассказ об отступничестве папы Фармоса. Летописец латинский — это деяния церковные гражданские Цезаря Барония. Пустозерский сборник, страница 242. Папа Фармос в русской книжной традиции считался еретиком, разделившим латинскую и греческую церкви. Папа Фармос занимал престол в 891-896 годах. Тело его было исторгнуто из могилы по повелению Стефана VI, так как Фармос посмертно был обвинен в узурпации папского престола. Но аще ревнитель Стефан и обличил свою триперстную ересь. А однако римляне и доныне трема персты крестятся, потом и Польшу прельстили, и все окрестные реши, немецы, сербии, албаносы, волохи, грехи, все обольстились. А ныне и наша Русь тоже три перста возлюбила. Предание Никона Отступника со дьяволом и с Фармосом. Еще же и новый адов пес выскочил из бездны, в греках Дамаскин и поддиакон безымянник, и предал безумным грекам те же три перста, толкует за Троицу, отсекая вочеловечение Христова. Чему быть? Выблядок того же римского костела, брат Никону Патриарху? Да там же в греках какой-то сказывают протопоп Малакса, архиереум и иереум благословлять рукою повелевает, никако и странно сложа персты, и Иисус Христом. Труды подьякона Дамаскина и Николая Малаксы были напечатаны в Никоновой скрижале в 1656 году и использовались в борьбе против двоеперстия. Безымянный Дамаскин, то есть и подьякон, здесь противопоставляется Петру Дамаскину, защитнику двоеперстия. Все дико. У давешнего врага вочеловечения нет. А у сего Малаксы святые троицы нет. Чему быть? Время то пришло неким им играть, а же не богом. Да что на них и сердитовать? Писанное время пришло. Ипполит святый Ефрем Сирин, издалече уразумев о сем времени, написали сицы. и даст им скверной печать свою за знамение Спасителева. Все о трех перстах реченно, егда сам себя волею своею печатает тремя персты. Таковаго ум темен бывает и не разумевает право, всегда помрачен печати ради сия скверная. Еще же и другое писание, и возложит им скверный и мерзкий образ на чело. В Апокалипсисе, глава 13, стих 16. Один из признаков наступления последних времен — начертание, печать, которую некий зверь полагает на руку и на чело людям. О звериной печати имелись рассуждения в словах об Антихристе святого Ипполита и Ефрема Сирина. Там печать противопоставлялась крестному знамению, как с ней несовместимому. Слово Ефрема Сирина о пришествии Господнем, кончине мира, Антихристе, издавалось в Москве несколько раз в сборнике произведений Ефрема Сирина, в сборнике патриарха Иосифа в 1647 году было напечатано и слово Ипполита о скончании мира и о Антихристе и втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Се писано архиерейском благословении, еже Малакса предал. От разумеющих толкуется, идол в руке слагая, на чело возлагают, еже есть мерзкий образ. Да будут они прокляты со своим мудрованием развращенным. Тот так, другой инак, сами в себе не согласны, враги креста Христова. Мы же держим святых отец предания, Милетия и прочих неизменно. Яко же знаменуемся пятью персты, тако же и благословляем пятью персты во Христа и во Святую Троицу, слагая по вышереченному, как святи и предаша. И при царе Иване, бывый в Москве поместный собор, также персты повелевает слагать, и яко же Феодорит, и Милетий, и Петр, и Максим Грек, научиша пятью персты креститеся и благословляте. Там и на соборе быша знаменосцы Гурий, Варсонофий и Филипп, русские чудотворцы. И ты, правоверный, без сомнения, держи предание святых отец. Бог тебя благословит, умри за сие, и я с тобой уже должен. Станем, добре, не предадим благоверия, не по что нам ходить в Персиду мучиться, а то дома Вавилон нажили. Славы о сем Христу, Сыну Божию, со Отцем и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веком. Аминь. Ну, старец, моего вяканья много вет ты слышал. А имени Господни повелеваю тебе, напиши и ты, рабу тому Христову, как Богородица беса того в руках тех мяла и тебе отдала, и как муравьи те тебя за тайное ут ели, и как бес от дрова тебя сожег, и как келья та обгорела, а в ней все цело, и как ты кричал на небо то, да и иное, что помнишь. Слушай, что говорю. Не станешь писать, так я сержусь. У меня любил слушать. Чего соромиться? Скажи же хотя немножко. Апостоли Павел и Варнава на соборе сказывали ж в Иерусалиме пред всеми «Елико сотвори Бог знамения, чудеса во языцах с ним». В Деяниях зачало 36 и 42 зачало. И величашеся имя Господа Иисуса, мнозе же отверовавших прихождаху, исповедующие и сказующие дела своя. Деяния апостолов, глава 15, стих 12, глава 19, стихи 17, 18, во языцах с нима, среди язычников с ними двумя. Да и много того найдется в апостоле и в деянии. Сказывай, небось. Лише совесть крепку держи. Не себе славы ища, говори, но Христу и Богородице. Пущай рапот Христов веселится чтучи, а мы за чтущих и послушающих станем Бога молить. Как умрем, так они помянут нас, а мы их там помянем. Наши они люди будут там у Христа, а мы их во веки веком. Аминь.